Глава шестая. Первая. Дружба Демьяна Штычкова с Евдокимом Юткиным началась в тот самый год, когда уходил Матвей Строгов в солдаты. Однажды, возвратившись из города, Евдоким позвал к себе Штычкова. Демьян робко вошел в дом Юткиных, перекрестился, загнусавил чай с сахаром, «Чай пить с нами». «Только было дело», — отказался Демьян. «Садись, Минеич, разговор есть». Демьян сбросил дубленый полушубок, несмело пролез за стол. Была суббота. Выскобленные полы, застеленные половиками, придавали дому праздничный вид. В горнице у божницы тускло теплилась лампада. Пахло деревянным маслом и гущей. За столом сидели Евдоким, Марфа, их сыновья Терентий и Прохор, хриповатый дед Платон. Когда Марфа подала Демьяну чай, Евдоким сказал: «Разговор, Демьян Минеич, вот о чем. Подрядился я в город товар по тракту возить. 12 саней должен я подать, а запряжных коней у меня, сам знаешь, 8. Запрягай остальных. Заработок ладный». Демьян охотно согласился. С этого дня у Евдокима с Демьяном завязалась дружба, крепкая, прочная, как калмыцкий узел. На другой год этой дружбы Евдоким и Демьян выстроили на паях маслобойку. Приток подвод начинался по санному первопутку. До 4-й недели Великого Поста маслобойка работала почти беспрерывно. За переработку семян хозяева брали натурой. В погребах и подвалах Евдокима Юткина и Демьяна Штычкова появились катки с постным маслом. Во дворах у амбаров кучами лежали плитки жмыха. Жмыхом откармливали свиней. Тяжелые туши, налитые белым жиром, сбывали в городе владельцам мясных лавок. Вслед за маслобойкой Евдоким с Демьяном построили мельницу. В 4 верстах от села мужики запрудили речку, срубили амбар, втащили жернова, поставили мельничное колесо. Прошел еще год. Как-то осенью к Евдокиму Юткину на кровном жеребце приехал Селиван Голованов, купец 2-й гильдии. Евдоким вылетел навстречу ему босой, кудлатый, с новой в серебряном окладе иконой и хлебом-солью на большом блюде. «Убери эту деревяшку!» — крикнул купец, кнутом указывая на икону. «Как вашей милости угодно, все-таки Мать Божья!» «Настоящая Мать Божья на иконах старого письма — это...» «С городских барынь малюют!» Купец был старовером. В доме он выпил кружку квасу и объяснил цель своего приезда. У купца контракт на поставку овса военному ведомству. Овса требуется много, видать, война где-то затевается. Евдокиму прямой интерес увеличить посевы овса, да может сбить на это еще кое-кого из богатых мужиков. Голованов готов выдать задатки и закупить весь урожай оптом по твердой хорошей цене. Евдоким был польщен приездом купца, а его предложение нашел выгодным. Вместе с Демьяном они обмозговали это дело и весной засеяли овсом все поля, какие можно было засеять. И вот теперь у Штычковых и Юткиных работало почти все село. В покос на паденщину выходило по 100 косцов. В страду овес убирали тоже чужие руки. Нанимали больше переселенцев. Нанимали всяко. Паденно, подесятинно, сдельно. За день работы жнец получал плицу муки, пригоршню гороха и хозяйский харч. Рабочий день продолжался от зари до темна. Осенью ворота Юткинского двора закрывались только на ночь. Днем сюда тянулись люди. Одни возвращали взятые весной долги. Другие приходили выручать заработки. Третьи слезно просили пудовку две хлеба взаймы до зимнего обмолота. В эту пору под навесом около больших весов слышались брань, слезы, упреки. Обиженные мужики и бабы поминали Бога, стращали им своего благодетеля. В ответ по двору разносился свирепый голос Евдокима. «Ты меня Богом не стращай, что мне Бог? С Богом у меня дружба. Дождь пройдет, мельница заработает, ветер будет, ветрянка завертится, ведра будет, пчела меду натаскает, снег будет, а зимы не вымерзнут. Бог прогневается, свечку толстую в церкви поставлю». Демьян Штычков чтил Евдокима как родного отца. Пьянствуя вместе с Евдокимом, он часто говорил ему: «Эх, Евдоким Платоныч, и по что ты Нюрку за меня не выдал? Ты не горюй, Дема, мы с тобой и так родня. А Матюха, ну его к лешему, он таежный человек, не хозяин. Не будет Анне жить я с ним, вот увидишь». Они обнимались и пели песни. Напившись, Евдоким свирепел, бил работников, сноху, сыновей. Его связывали вожжами, укладывали на кровать. Протрезвившись, он кричал: «Эй вы, изверги, развяжите!» Младший сын Дениска развязывал его. Евдоким спрашивал, кто вязал? «Известно кто, мама с дедом. Других ты одним взмахом засек бы». «Буянил?» — допытывался отец. «Ну а то нет, зато и связали». «Сильно буянил?» «Сильнее некуда. Тереху ударил, Михайле чуть глаз не вышиб, Аринке кофту порвал, у мамы чайник из рук вышиб». «Разбился?» «Он не железный, пополам разлетелся». «Фу-фу, черт! Принеси мне капусты, да побольше». Дениска приносил чашку квашеной капусты, и Евдоким съедал ее, не отрываясь. После таких попоек он часами лежал в постели, потом поднимался, и гневный голос его снова гремел в разных концах двора.